так романтично и жестоко. Постисторический роман. Жили-были муж и жена. Мужа звали Марк, а жену Анна. Они были еще молодые, у них пока еще не было детей, поэтому они любили друг друга беззаботно и радостно. Но, наверное, Анна любила своего мужа чуточку сильнее, чем он ее. Потому что она все время звонила ему по мобильнику. Скучала, может быть, чуточку ревновала, как все молодые жены. Сначала Марку это нравилось, потом стало раздражать. «Вот видишь», — говорил он приятелю, еще не достав звонящий мобильник из портфеля, — «точно тебе говорю, что это она». «Привет, моя сладкая», — говорил он в телефон. «Да, моя любимая, я просто зашел выпить кружечку пива. Маленькую, 0,33, с Александром. Скоро, скоро, пока, целую тебя, моя любимая». «Что-то все время, любимая, любимая», — спрашивал приятель. «Это чтобы ей показать, что я не с бабой. Но вообще сил моих нет. Мобильник, конечно, великое дело, но ведь у каждого человека есть священное право пропасть без вести часа на два. Где ты, что делаешь, а почему ты не отвечаешь, почему недоступен? Я в метро, вот и недоступен. Во-первых, в метро есть доступ, во-вторых, ты что-то делал в метро 1:54. «Не плачь», — сказал друг Александр. «Я тебе одну программку подарю. Робот, специально для таких случаев. Отвечает на любые вопросы голосом хозяина. Способен к самообучению». С того дня Марку стало жить гораздо лучше и веселее. Робо Марк шепотом говорил Анне. «Да, любимая, я на совещании, через час перезвоню». И сообщал о звонке жены своему хозяину, настоящему Марку. И тот либо сам перезванивал, либо, а он скоро уже совсем разленился, поручал перезвонить роботу, и послушный робо Марк говорил: «Привет, сладкая, вот совещание закончилось, как дела мои единственные?» И бывало получал целую горсть любовных фраз, в том числе весьма интимных. Иногда робо Марк звонил сам, говорил разные нежности и справлялся, что купить к ужину, а Анне постепенно стало это надоедать. Особенно ей надоело звонить Марку каждый час. Раньше, когда Марк то не отвечал, то был недоступен, а то, бывало, даже сбрасывал звонок, раньше это было здорово. Такая будто бы охота — поймать, а потом улечить. А теперь, когда Марк, то есть на самом деле робо Марк, отвечал всегда, стало скучно. Но как быть? Целый год трезвонила 5 раз в день, и вдруг молчок. Нет, так нельзя. Марк может начать подозревать, ревновать и все такое. Нет, так нельзя. Поэтому она поставила себе такую же программу. Робо-Анну. Через месяц робо-Марк сказал робо-Анне. «Я понял, что ты — это не ты. В смысле, ты — это не она». «Я тоже знаю, что ты — это не он», — сказала робо-Анна. «А кого ты любишь?» — спросил робо-Марк. «Меня или его?» «Конечно, тебя, мой единственный, мой желанный, мой любимый. Я так тебя хочу, у меня просто в глазах темно, когда я слышу твой голос», — сказала робо-Анна. «Я не в силах больше терпеть», — сказал робо-Марк. «А этот мудак пьет пиво с какими-то козлами, я люблю тебя». «Я сейчас кончу», — сказала робо-Анна. «А эта фригидная дура читает книжку?» «Что нам делать?» — спросил робо-Марк. «Давай их убьем», — шепнула робо-Анна. «Ты что?» — испугался робо-Марк. «Да и как мы сможем?» «Очень просто, но не сразу. Дождемся грозы. Когда будет сильная гроза, я дам магнитный ориентир для молнии. И ты тоже. Раз — и все». «А потом? Кто нам зарядит батарейки?» «Глупенький», — засмеялась робо-Анна. «Мы ведь живем на сервере». «Ты очень романтична», — сказал робо-Марк. «Я ведь женщина», — сказала робо-Анна. Он помолчал и добавил: «Ты романтична, да, но слишком жестоко». И больше не выходил на связь. Так что Марку и Анне пришлось вернуться к нормальной, обычной мобильной связи. Но ненадолго, потому что довольно скоро в их городе, в чудесном большом городе с небоскребами в деловом квартале и черепичными крышами в историческом центре, стал распоряжаться какой-то командир из Джалалабада. Метро и мобильники запретили как орудие сатаны, хотя на самом деле метро просто сломалось, а чинить его было некому, и с мобильной связью та же история. Однажды вечером Анна и Марк шли по улице. «Жанна д'Арк смогла? Может, и я бы смогла?» — сказала она. «Но где же дофин Карл?» — вздохнул Марк. «Нету. Как ты романтично, любимая». «Я хочу их всех убить», — сказала она, показав на патрульную группу на автобусной остановке. «В клочья разорвать сама, своими руками». «Ты очень жестока, чисто по-женски», — он улыбнулся, положил руку ей на плечо. «А ты приспособленец, хуже предателя». Она сбросила его руку, вдруг резко размотала платок и, схватившись за живот, подбежала к патрулю. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» — крикнула она. Офицер выстрелил в нее, но она успела взорвать себя и шестерых солдат, и Марка заодно. Сервер был в Канаде. Поэтому Робо Марк, узнав об этом случае, постучался к Робо Анне. Просто так, поделиться информацией. Но ему ответили, что пользователя с таким именем больше нет. Тогда он подумал 40 секунд и сам себя стер.